Глава 8. Дела духовные. Киев. «Ему 16, напомнил Сергей Иванович. «Понятно, что девушки ему не безразличны». «Это Славке они были не безразличны», — возразила Слада. «Только это по-другому называется. Я смотрела прибуту. На ней места живого нет». «Жаловалась», — насторожился Сергей Иванович. «Куда там?» — Сладислава махнула рукой. «Совсем ума лишилась. Спрашиваю ее, а она лыбится и слюни пускает. И добро б только слюни. Сок женский аж на пол капает». Сладислава коснулась ладанки со святыми мощами, что пряталась под тканью на груди. Она всегда так делала, когда просила Господа смирить ее гнев. «Не наказывай ее», — попросил Сергей Иванович. «Ее-то за что наказывать?» — вновь вскипела Сладислава. «Девка дура! А вот с сыном что делать? Что же он с ними, как зверь? Исповедаться не желает. Я, говорит, за Господа мечом радею, и зато отец Евлалий все грехи наперед отпустил». Кабы знать, что у него на душе, что за семена в нем старый посеял. «Рерих худого ему не сделал бы», — проворчал Сергей Иванович. «Мы старому все тут жизнью обязаны». «Я не о том». Сладислава положила руку мужу на грудь, успокаивая. «Я старого как отца любила. Сердце болит, как подумаю, что душа его в аду горит». «Или в Ирии с высокими мужами пирует», — подумал Духарев, но мысль не озвучил, понятное дело. «Не то Сладушка еще больше расстроится. На сей раз из-за его души». «Завтра Илья в церковь с нами пойдет», — заявила она решительно. «В нашу. Сам митрополит отслужить обещал». «Ты тоже будь». «Ну, это понятно», — кивнул Духарев. Слада еще что-то говорила о душе, о бесах. Сергей Иванович не слушал, о своем думал. О том, что для него важнее. О политике. Митрополит Киевский Михаил, поставленный патриархом Константинопольским Николаем, сам был из булгар. По-славянски говорил внятно, но духом был ромей. Есть мнение, что первый русский митрополит был не из болгар, а как раз из сирийцев. Но мне больше нравится болгарская версия. В первую очередь из-за близости языков, способствующей просветительской деятельности святого Михаила. А что он был весьма деятелен, это установленный факт. Иначе кто бы его послал присматривать за профирородной кесаревной и ее новоокрещенным мужем Василием, коего в миру звали Владимиром Святославичем? Ромей же ромей и есть, будь он хоть булгарин, хоть печенек, хоть сириец. И мессианская церковь, коей покровительствовало семейство Сергея Ивановича, любовью ромеев не пользовалась. Конкуренция. Мессианами в Византии называли дунайских болгар, поскольку во времена Великого Рима на этой территории располагалась провинция Мисия, Мезия, а Константинополь полагал себя легитимным и единственным наследником древних римлян, а, следовательно, числил Болгарию собственной провинцией. И нельзя сказать, что безосновательно. Были даже случаи, когда с подачи ромейской обижали прихожан. Но так было до тех пор, пока Духарев не обозначил четко: «Это мое». Он спафарий империи. Причем не просто меченосец, а вдобавок с личным доступом к дверям императорских покоев. И в кабинет императорского постельничьего, то есть паракимемона, кой по совместительству являлся чем-то вроде премьер-министра империи. Сергей Иванович не поленился в свое время продемонстрировать компетентным людям, подаренный автократором Василием, перстенек с ликами обоих императоров, то есть правящего автократора Василия и его соправителя и брата Константина. Ну, желает могущественный меч империи взять под покровительство булгарскую церковку, почему бы и нет? Известно же, что супруга его мессианка. Иной муж жене браслеты дарит, а спафарий Сергий — личную церковь. Учитывая, что в имперской табеле о рангах свободный доступ к паракимемону был на локоть выше головного убора митрополита, а в канцелярии византийского премьер-министра оба они числились имперскими, так сказать, агентами влияния, то, в общем, понятно. Впрочем, митрополит Михаил Духареву нравился. Достойный человек, глубоко верующий, харизматичный. В общем, на своем месте. Вот только здоровьем слабоват. «Я с Ильей поговорю», — пообещал Сергей Иванович. «И в церковь завтра вместе с нами пойдет. С митрополитом-то что? Как здоровье?» «Худо», — вздохнула Сладислава. «Болен тяжко и не бережет себя. Еле на ногах, а опять в дорогу собрался. Аж в Ростов». Илью Сергей Иванович застал за работой. Тот помогал строить конюшню на расширившемся за счет взятого у Свардига родовом подворье. Само собой, княжичу вовсе не обязательно было заниматься подобным трудом. Но Илья не столько трудился, сколько развлекался. Ловил брошенное снизу уже обтесанное по размеру бревнышко и укладывал его в положенное место. А метал бревна никто иной, как Гудмунд «Праздничные ворота». Посланное им бревно красиво взлетало точно на нужную высоту, где и зависало на мгновение, достаточное, чтобы Илья, балансирующий на недостроенной стенке, брал его буквально из воздуха и направлял на нужное место, укладывая себе под ноги, чтобы в следующий момент пробежать по нему до угла, перескочить на соседнюю стенку и принять следующее бревнышко. Зрелище было дивное. Илья меньше чем за минуту проходил от угла к углу, укладывая три бревнышка, и двигался в обратную сторону. А внизу солидно перемещался Гудмунд, подавая княжичу стройматериалы. Четвертая сторона оставалась незаложенной. Здесь должны были располагаться ворота. Духарев засмотрелся. Чувство равновесия Ильи могло конкурировать разве что с его силой. Вместе с Сергеем Ивановичем на забаву богатырей взирала и артель плотников, которым молодецкая игра сэкономила минимум день работы. Еще минут 10, и стены выросли до нужной высоты, а подогнанные под размер бревна закончились. Илья соскочил на земь, хлопнул по спине Нурмана и подошел к отцу. «Гудмунд теперь мой», — заявил он, широко улыбаясь. «Не против, батя? А что, великий князь?» «А ничего. Свен Гудмунда сам отпустил, так что без обид. А мне с Гудмундом упражняться в самый раз. А то хлипкие все какие-то». Илья пренебрежительно сморщил нос. «Чуть не удержишь руку, уже лежит. Так ты не против?» «Твой человек, ты решай», — махнул рукой Духарев. «Пошли, сын. Поговорить надо». Начал Сергей Иванович с приятного. «В Чехию со мной поедешь». Посольством от великого князя. «С тобой! В Чехию!» «Здорово!» Илья сначала обрадовался, но тут же погрустнел, вспомнив. «А Моров как же?» «Моров на кого оставим?» «Кулиба управится», — ответил Духарев. «Соловья с Соловичами ты убрал. Теперь легко будет». Илья подумал немного и покачал головой. «Не пойдет. Радимичи хитрые да диковатые, а Кулиба прост. Что не по нему, сразу рубить. Силу, понятно, все уважают. Да только с лесовиками одной силой нельзя. К ним подход нужен. Пусть Кулиба и дальше дружину моровскую водит. Но для правления другой человек нужен. И у меня такой есть. Ты его знаешь, сотник Малига. Он и с Радимичами, и с Кулибой поладит, поскольку тоже полоцкий. Сотник? Он вроде у меня десятником числился». «У того же Кулибы», — решил уточнить Сергей Иванович. «Это я его сотником», — ответил Илья. «Ты, бать, не сомневайся. Малига хорош. Я его в разных делах проверял. Не подведет». «Добро», — кивнул Духарев. «А Кулиба как? Не в обиде, что его младший подвинул?» «Кулиба оплошал», — жестко произнес Илья. «И не единожды. И я ему это внятно объяснил». Сергей Иванович глянул на сына, 16-летнего юношу, который внятно подвинул воина с 20-летним, если не больше, боевым опытом. И на душе у него стало тепло. Воинские умения — это славно, но если к ним прибавить задатки прирожденного лидера, а теперь о грустном. «Мать на тебя жаловалась. Девка у нее есть, прибута. Говорит, после тебя она вся в синяках. За что ты ее так?» «Я?» Илья было удивился, но потом сообразил. «Так я ничего, бать, она сама орет, сильнее, шибче. А у меня вот...» — он поглядел на собственные руки. «Да они все такие, бать», — вздохнул он. «Ну, такие хлипкие», — подсказал Сергей Иванович. «Точно! Попалась мне одна. Ай, попалась да потерялась!» Илья вздохнул, вспоминая жерку. «А эти мякоть одна, хлипкие». Илья вздохнул еще раз. «Что, матушка сильно осерчала?» «Простит», — пообещал Духарев, испытав немалое облегчение от того, что у сына нет садистских наклонностей. «Только ты с ними помягче, сын, а то ведь и покалечить можешь». «Агу», — сокрушенно проговорил Илья. «Да только где мне девку под себя найти? Может, подскажешь? Может, у Нурманов поискать? Вон они какие здоровые!» Кивнул в сторону Гудмунда, который и без Ильи продолжал развлекаться. Подкидывал и ловил бревно пудов 3 весом. Одной рукой подкидывал, другой ловил. «Найдешь», — успокоил Сергей Иванович. «Коня не гони. Жизнь, сын, штука такая. Сама тебе нужное подарит. Ты, главное, веди себя правильно». «Это я запросто», — улыбнулся во все зубы Илья. Можно было не сомневаться. Под «правильно» он понимает совсем не то, что Сладислава. «Завтра в церковь пойдем», — сказал Духарев. «Матушка попросила». Илья вздохнул. У него на завтрашнее утро были другие планы. Но матушка попросила — это не просьба, а приказ. Не обсуждается. Тем более батя тоже пойдет. Значит, дело серьезное. Обычно Илья возвышался над паствой Мессианской церкви, как боевой конь над пахотными лошадками. И слушал в полслуха, потому что священника здешнего, пугливого, мелкого, перед матушкой Сладиславой откровенно лебезящего, Илья не уважал. В его понимании священник — это воин Христов, разящий бесов молитвой, как он, Илья, стрелами. Таким был, к примеру, прошлый моровский священник, сожженный язычниками вместе с церковью. Устраивал Илью, впрочем, и священник нынешний, отец Евлалий. Жизнелюбивый, добрый к людям и, по мнению Ильи, совершенно правильно понимающий, как именно воин-христианин должен служить Господу. Что значило не мешать Илье поступать так, как он, Илья, желает. Однако матушка велела быть на службе, значит, надо быть и терпеть. И Илья приготовился терпеть. Возвышаться над макушками смердов мужей и платочками женщин, разглядывать фрески, креститься, когда положено, повторять в положенное время молитвы. В общем, поскучать. Но вышло иначе. В отличие от обычного, в это воскресенье церковь была полнехонька. Еще и снаружи стояли, не всем места хватило. Понятно, что для семейства князь-воеводы место нашлось, почетное, в центре, прямо перед амвоном. Византийский амвон отличался от современного и формой, и местоположением. Детали, интересующиеся, могут узнать сами. На которой вместо ожидаемого Ильей священника Булгарина взошел сам митрополит Киевский. Служил митрополит не на славянском, а на рамейском, который знали далеко не все прихожане. Однако, даже и не понимая, заслушивались. В речах, в пении, в самих молитвах ощущалась настоящая сила. Та, от которой душа трепещет, как крылья мотылька, и норовит взлететь из груди ввысь, к небесам. И вдруг так хорошо стало Илье, будто в ледяной воде омывшись, вспрыгиваешь на коня и летишь, раскинув руки навстречу солнцу. А потом была трапеза и мудрые слова митрополита, которые, признаться, проходили мимо сознания Ильи, потому что было ему более важно не то, что говорит Высокопреосвященный, а то, как он говорит. А еще было понимание, происходящее очень важно для Ильи. А вот чем, он тогда не понял. А спустя некоторое время и вовсе забыл о том, что испытал тем воскресеньем. Видно, дела мирские, воинские, важнее оказались. А может, некие силы внутри Ильи позаботились о том, чтобы забылось. Силы, у которых на Илью были собственные планы, самому Илье неведомые. Однако прошло всего лишь несколько дней, и в памяти Ильи ничего не осталось от того чудного воскресенья. Впрочем, и о том, что было, когда ведунья Евнея водила его за кромку к Марене и ее великану-мужу, Илья тоже подзабыл. Дело прошлое, и Евнея теперь не ведунья уже, а обильная холопка у матери на побегушках. Впрочем, последнее как раз не важно. Важнее то, что у прошлого есть свойство возвращаться. Причем в самый неподходящий момент.